Глава 17. Он разбудил Томаса, едва-едва на горизонте между деревьями начало светлеть небо. Томас поднялся озябший, сонный, но усилием воли встряхнулся и вслед за Олегом сразу перешел на бег. Они не пробежали и сотни шагов, как сверху обрушилась сеть, а из кустов выскочили с торжествующими криками вооруженные люди. Томас выхватил меч, однако за веревки с силой дернули, он упал. На него наваливались, били по голове и плечам, выворачивали руки. Он чувствовал, как чужие пальцы выдирают из руки меч. Дрался отчаянно. Наугад бил кулаками и ногами, но почти все удары вязли в веревках. Потом его связали так, что не мог шевельнуть и пальцем, и бросили лицом вниз. Везде звучат возбужденные голоса. Донесся стук копыт. Командирский голос посылал в погоню. Томас сплюнул кровь из разбитых губ и порадовался, что хотя бы Олег сумел каким-то образом избежать сети. Его перевернули лицом вверх. Над ним появлялись вооруженные люди в одежде цветов герцога Гере. Томас сохранял неподвижное лицо. Не к лицу рыцарю рваться и бесполезно дергаться в путах на потеху черни, но глазами следил за всеми, кто появлялся в поле зрения. Подошел и остановился над ним человек в черной сутане. Черные, как уголь, глаза вперили острый взгляд в плененного рыцаря. «Кто твой спутник?» — спросил он резко. Томас поморщился. «Спутник? У благородного рыцаря спутником может быть только такой же человек благородного происхождения». Человек в сутане сказал зло. «Ишь, благородный! Так кто он все-таки?» Томас скривил губы. «Оттуда я знаю!» «Напросился идти со мной, чтобы я в пути защищал его острым мечом, а за это он будет оказывать разные услуги в пути». «Какие?» – потребовал человек в сутане. Томас посмотрел с удивлением. «Обычные, все, что делает слуга, и еще обещал рассказывать разные истории. Он, как он сам сказал, человек ученый, знает много». Человек в сутане хмурился все больше. «И что он рассказывал?» Томас поморщился. «Да ерунду какую-то, я не понял. Я думал, будет рассказывать о великих битвах и деяниях грозных королей, а он плел какую-то хрень». «А что именно?» Томас нахмурился, окинул его надменным взглядом. Хотя и трудно такое проделать, лежа на земле, связанным как баран перед клеймением. «А кстати, с кем имею честь? Если вы человек благородного происхождения, то я, может быть, и отвечу вам, если изволю. А если подлого сословия?» Человек в сутане в раздражении отмахнулся, исчез из поля зрения. Томас, несмотря на боль от зверских побоев, криво улыбнулся. Олег спасся, все встревожены. Засада поставлена мастерски. Недаром Олег воздух нюхал. Но этот колдун, сколько же их у герцога, сумел всех так прикрыть подлым колдовством, что даже Олег не учуял. Но, видимо, Олег все-таки был на страже. Герцог спрыгнул с коня. Оруженосец тут же перехватил повод, а герцог подошел к спеленатому Томасу. «Ну что?» — поинтересовался он со злым торжеством. «Не удалось? Думали, если одного чародея убрали, я бессилен? Мне тут же предоставили двух». Томас ответил с пренебрежением. «Да, это по-рыцарски, понимаю. Не только признаться в помощи колдунов, но еще и бахвалиться такой подлостью», — герцог сказал победно. «Главное — результат». «Дерьмо!» — ответил Томас. «Но моего спутника вы упустили, верно?» Герцог нахмурился. «Ваш слуга?» «Всего лишь попутчик», — ответил Томас небрежно. «Ваша свора бросилась на меня, что я, понятно, высоко ценю. Вот его и упустили». Герцог отмахнулся. «Неважно. Главное, вы в моих руках. Полагаю, вашему слуге слишком уж много уделяют внимания. Не настолько уж он, чтобы его так ценили». «Эй, погрузить эту добычу на коня! Возвращаемся в замок!» Воины закончили укладывать сети. Прибыла телега, раненых и ушибленных погрузили. Томас подивился, что набралось так много, а ему казалось, что все совершилось мгновенно. Томас надеялся, что его усадят в седло и так повезут, но четверо подхватили его и забросили на коня, перекинув как мешок через седло. Герцог снова взобрался на коня. А когда мимо провезли пленного, осведомился ядовито. «И что же я не слышу угроз, что пожалуетесь королю?» «Король занят большими делами», — ответил Томас. «А с мелочью справимся и сами». Герцог пришпорил коня, за ними унеслись трое. Остальные поехали с телегой, двое присматривали за пленным рыцарем, которого привязали к седлу крепче, чем если бы он был медведем. Ехали мучительно долго. Томас изворачивался так и эдак, увидел приближающийся город. Навстречу высыпала хохочущая толпа. Среди них Томас с болью и отвращением увидел женщин. Когда провезли подаркой в замок, во дворе снова злорадствующие. Он услышал знакомый голос, повернул голову. Леди Женель смеялась, прижимаясь к тучному господину в богатой одежде. Показывала на него пальцем. Лицо стало жестоким и злобным, а в глазах он увидел жгучую ненависть. «За что?» — подумал вяло. «Я ей ничего не сделал». Мелькнула мысль, что Калика именно это и поставил бы в вину. Его отвезли на задний двор. Он слышал, как острый нож режет ремни, напряг застывшие мышцы. Занемевшее тело рухнуло на землю. Он почти не ощутил боли. Прогрел злой голос герцога. «Подвал его! Приковать к стене! Подготовить жаровню! Клещи!» Томас с ненавистью посмотрел снизу над возвышающегося над ним герцога. «И чем вы пытаетесь напугать рыцаря креста? Пытками?» Герцог сказал с интересом. «Можно подумать, пытки вас не пугают. Или в самом деле не пугают?» «Ну, значит, вам не приходилось даже прищемить себе пальчик». «Господь будет моим заступником», — твердо ответил Томас. «Ну да, ну да». Из подвала вышел и торопливо приблизился к герцогу угрюмый и массивный мужик в кожаном переднике и в толстых кожаных рукавицах. Он казался рослым, но чем ближе подходил к хозяину, тем ниже становился. А когда заговорил, старался заискивающе смотреть как бы снизу вверх. «Ваше высочество, мы вытесали два новых кола, а также готова дыба». Герцог с удовлетворением потер ладони. «Благородный сэр Томас, это все ерунда насчет изощренных пыток, которым пленников подвергает лесной народ, всякие там тролли, гоблины. Ерунда. Никто, никакие исчадия ада не в состоянии измыслить все жуткие пытки, которые придумывают люди. И все это, уверяю вас, дорогой сэр Томас, вы испробуете на себе. Хотя нет, не все, тут я вру. Все невозможно, ибо некоторые пытки должны заканчиваться мучительной смертью. А человека, увы, нельзя замучить до смерти несколько раз. Жаль, конечно, но вы, будьте уверены, пройдете через все, что возможно». Томас прохрипел. «Господь все видит. Он будет моим заступником». Герцог захохотал громче, с удовольствием. «Как же, посмотрим, как он явится, чтобы освободить своего верного вассала из моих гнусных лап. Эй, приступайте!» Томаса подхватили с земли и поволокли по ступенькам вниз. Пахнуло сыростью от стен, но когда загремели засовы и со скрипом отворилась железная дверь, Томас ощутил сухой горячий воздух. Его затащили в подвал. В каменную стену между массивных глыб вделаны толстые кольца. Вчетвером подтащили к стене. Томас ощутил тепло камней, словно здесь недавно бушевал огонь. Рывком поставили на ноги. Томас надеялся на жаркую схватку. Стоит им только развязать ему руки. Однако освобождали медленно. Сперва приковали, потом уже разрезали путы окончательно. В подвале широкая жаровня с тлеющими углями на треноге. На другой стене целый набор щипцов устрашающего вида. В углу бочка с водой и две широкие лавки, от которых пахнуло смрадом старой разлагающейся крови. Еще посреди подвала широкий плоский камень непонятного назначения. Темный наверху, багровые полосы по бокам. Внезапно Томас сообразил, что это застывшая кровь. По телу пробежала дрожь. Пользуясь, что герцога пока нет, он тихонько спросил у мужика в кожаном переднике, явно пыточных дел мастера. «А что случилось? Почему ко мне такая злоба?» Тот ответил негромко. «Вы же, ваша милость, угробили его лучших рыцарей. Как не осерчать?» «Это понятно», — согласился Томас. «Но убил бы, да и дело с концом. Зачем все эти страсти? Пытают, когда нужно что-то вызнать. А что я знаю?» Палач посмотрел на него с пониманием. «Да, это верно, ваше высочество». Томас посмотрел с подозрением. «И ты на что-то намекаешь?» «Достали меня эти намекатели! Так зачем это ему?» Палач помялся. «Поговаривают», — ответил он угрюмо. «Наш хозяин служит Богу-сыну. В смысле, Бог-отец и Бог-сын — это не одно и то же. И Бог-Сын, он же светоносный Люцифер, принимает жертвы, ибо сам был принесен в жертву на кресте. И с тех пор, значит...» Томас слушал с ужасом эту ересь. Даже боль от цепей не обожгла так остро, как подобное святотатство. «Твоему хозяину, — сказал он с глубоким убеждением, — гореть на вечном огне!» Палач ответил угрюмо. «Мы люди маленькие, нам что велят?» Наверху загремели засовы. Послышались голоса. Герцог спустился в подвал в сопровождении двух дворян. Явно навеселе, рожи красные. Сразу уставились на пленного крестоносца с детским любопытством. «Ну что?» — сказал герцог сходу. «У тебя есть шанс, правда крохотный. Но есть. Если принесешь присягу господину нашему Люциферу, который в образе Иисуса Христа сказал о себе «Я есть звезда светлая и утренняя», то, возможно, наши братья сочтут возможным принять тебя в наш сон». Томас фыркнул. «Люцифер? Самый мерзкий из демонов? Не смеши!» Герцог покачал головой. «Да чего же эти люди дикие и невежественные? Люцифер — солнечный ангел, чье имя означает «несущий свет». Среди ангелов он был одним из прекраснейших и назывался Рафаэлем. Именно его Господь послал на землю, дабы тот жил среди людей, наставлял их всем наукам и премудростям, что наш господин, кстати, постоянно и делает. Всех, кто не закоснел в невежестве, должны преклониться перед Люцифером. Только он выведет человечество к свету, о чем говорит само его имя». Томас дернулся в цепях. Железо зазвенело. Он хотел плюнуть под ноги герцогу, но решил, что уподобится простолюдину. И лишь надменно вздернул подбородок. «Никогда!» — произнес он с чувством. «Благородный человек не поклонится грязным демонам! А Люцифер — демон! Демон! Демон!» Герцог некоторое время рассматривал его в упор. Томас смотрел в ответ с вызовом. Палач замер, страшась даже дышать. Наконец герцог сел на колоду, откинув полы одежды. Кивнул палачу. «Приступай,